Глава 5. Утром настойчиво вибрирует будильник на телефоне. С трудом открываю глаза. Голова как гудит. Сначала медленно вспоминаю, что я и где. Подрываюсь. У меня же сегодня собеседование. В шоке смотрю на окружающую обстановку. Зачем я вчера осталась на участке? Совсем крыша у меня поехала. Спала на трухлявом диване. Даже полиэтилен с него не сняла, которым тот был укрыт. Но заботливо постелила себе сверху плед. «Какая я молодец!» — фыркаю. «Веселого ничего нет. Все плохо». Я должна была утром проснуться в номере, помыться, тщательно навести красоту, сделать красивую прическу, отутюжить костюмчик, может, даже взять такси. Все для того, чтобы появиться перед идеалом в идеальном виде, дабы соответствовать. А что теперь? Времени ехать и заселяться в дом отдыха нет. Опоздать на первую встречу с дотошным идеалом. Еще хуже, чем прийти не по форме. Почесала лохматую голову. Достала оттуда жука. Ужас! Хорошо не клопа. Так, как минимум, я должна быть свежей и опрятной. Что делать? У меня тут есть шампунь и мыло, но душа-то нет. Есть ведро и колодец, но вода в колодце ледяная. У меня же дед хотел тут рыбу где-то удить. Смотрю карту на телефоне, и да, речка тут поблизости есть. Оказывается, прям близко. А я и не заметила ее, когда в прошлый раз сюда приезжала. Чувствую себя отчаянной авантюристкой, беру мыло шампунем. Вообще-то еще не настолько тепло, чтобы купаться в открытой воде, но все же это лучше, чем в колодезной. Купальника нет, нашла халат, буду в нем окунаться. Выхожу на улицу. Кошка с котятами ниоткуда не выбегает. Может, спят, может, гуляют где. Бреду к оврагу. Уже достаточно рассвело, но вокруг ни души. Воздух свежий, хорошо так спокойно. Речку, оказывается, я не заметила, потому что близко к краю оврага не подходила. Она и правда вроде как близко расположена. Нужно спуститься по узкой скользкой тропке с крутого обрыва. Вид, кстати, шикарный. Если лесок на моем участке срубить и грамотно построить высокий дом, то вид из окон будет просто потрясный. Надо будет объявление скорректировать, добавить плюсы к участку красивые виды. Кое-как кряхтя спустилась, нашла заход в воду и даже небольшие полуразбитые мостки. Хорошо, что никого нет. Стыдно мыться в речке. Пробую воду. Фу-фу-фу, холодная. Мыло оставляю на мостках. Тяжко вздохнув, шампунем резко захожу в воду. А, как же холодно. Чтоб хоть немного согреться, немного поплавала. Стало легче, но зуб на зуб все равно не попадает. Мылась со всей возможной скоростью позже. На берегу, прикрываясь полотенцем, стянула себя мокрый халат, надела белье, рубашку, шорты и побрела обратно. Да, это прям свеженькое себя чувствую. Но теперь еще больше ненавижу своих родственников. С прической мудрить не получится. Затянула волосы в тугой пучок. Камера на телефоне подсказала, что не идеально, но в целом сойдет. Блин, телефон разряжается. А, все, умер. Как такси вызывать? Ох, и косметики минимум. Я про нее вообще забыла в последние дни. Надела джинсы, кроссовки, костюмы, туфли кинула в сумку. Поеду на велосипеде до работы. Примерно дорогу до деревни знаю. Потом на нормальную дорогу до города, а дальше по указателям. План такой. Пораньше явлюсь в этот филиал, там закроюсь в туалете, переоденусь. Может, и розетка там будет, телефон заряжу. Чувствую, идеал меня не возьмет, но пообщаться все равно надо. А там дальше буду думать, что и как. Села на велосипед, еду еле-еле. Сколько же тут холмов и вершин, оказывается. А я что-то не особо спортивная. На фитнес не ходила, некогда было. Вот зря. Наконец, выезжаю на асфальтированную дорогу, извилистую на подъем. И это я так хотела каждый день все лето на работу кататься. Ха-ха, какая самонадеянная. На очередном крутом повороте случается неожиданное. Скрип тормозов, сигнал, удар сзади. И я с велосипедом лечу в канаву. Лежу на спине, раскинув руки. Смотрю в небо. Слезы льются по лицу сами по себе. Голова кружится, но вот и все докатилось. Родственникам можно теперь расслабиться, и главная проблема, и главная боль устранена. Надо мной вдруг появляется очень красивое мужское лицо. Выражение лица крайне беспокойное. К лицу прилагается тело в дорогом, невероятно ему идущем стильном костюме. Не мужчина, а модель с обложки дорогого журнала. «Как вы? Где болит?» — с тревогой спрашивает незнакомец. «Паршиво». «Где больно?» «Больше всего сердце болит, но это не от падения». Перевожу взгляд обратно на небо и с грустью на него смотрю. Можно больше никуда не спешить, я теперь точно не идеальна. Значит, не судьба. Девушка. Настойчивый мужчина наклоняется ближе, снова закрывая мне обзор на небо. А как пахнет приятно. Не небо, мужчина. Губы такие интересные. Мне нравятся такие. Прямой нос, глаза цвета грозового неба. Мужественное лицо, шикарные скулы. О, и подбородок такой прям ух. Волосы тщательно уложены назад. Сколько пальцев? Теперь перед лицом мужчины показалась его рука. Рука тоже, кстати, красивая. И часы на вид очень дорогие. 2. Правильно. Встать можете? Нет, зачем мне вставать? Я там, где должна быть. В канаве на обочине жизни. Мужское лицо на меня критически посмотрело, видимо, сомневаясь в моей адекватности. Принюхалось, кажется, что-то поняло. Что? А зубы-то я не чистила. Не рискнула использовать некипяченую воду, мало ли, что там за вода в этом колодце. Но взяла с собой все, что нужно, чтобы воспользоваться раковиной на работе. А может, перегорячил? Не исключаю. Девушка, я сейчас вас аккуратно подниму. Не пугайтесь, хорошо? Если где-то что-то заболит, говорите. Не ожидая ответа, и правда берет и поднимает, а потом со мной на руках идет к машине. Заботливый. Сказала же не трогать и оставить, где есть. Потрясающе. Меланхолично произношу я. Первая минута знакомства, мужчина уже носит меня на руках. Незнакомец хмыкает. Улыбка ему очень идет. Обратила внимание на машину, мысленно присвистнула. Большой серебристый хищник. По морде сразу видно, какой дорогущий. Кредитное авто Максима ни в какое сравнение не идет. Его машину и бить было не жалко, а тут... Бампер помялся. Виновато произношу я. Мужчина мельком кинул взгляд на машину. Мелочи. Ловко, не отпуская меня с рук, открыл заднюю боковую дверь и посадил в салон. Сейчас аптечку достану. Как в целом состояние. Если терпимо, то скорую не буду вызывать. Сразу отвезу в больницу. Не знаю, сама не пойму. Оглядела свою грязную одежду, руки, ноги пошевелила. Затылок немного болит, и голова сначала кружилась, но теперь нормально. Я думаю, это из-за того, что через руль перекувырнулась. Ну и потом кубарем прокатилась. Не спрашивая моего разрешения, мужчина деловито, но очень аккуратно ощупал мой затылок, а потом взял мои руки в свои, хмуро рассматривает. Крови нет на голове, шишек тоже не нашел. Ладони ободраны. Это я еще вчера упала. На велосипеде по этой дороге катались? Нет. Но машина при этом тоже повредила. Надо же. Вы не виноваты, резкий поворот, плохая видимость. Мне стоило снизить скорость. Покачала головой. Я не совсем по обочине ехала, скосила ближе к дороге. Расслабилась, потому что до этого тут вообще машин не было. Надо было самой думать об осторожности на поворотах. Там трава очень мягкая была в канаве. Думаю, мне все нормально. Решила попробовать встать. Наверное, резко это сделала. Голова снова закружилась. Незнакомец придержал. Давайте я все же отвезу вас в больницу. Нет, не надо, у меня дела. Можете велосипед мой лучше принести? Вы не в претензии ко мне насчет машины? Нет, конечно, никаких претензий. Мужчина уходит и вскоре появляется вместе с моим транспортом. Увидела велосипед, и у меня невольно потекли слезы. Вот кто принял на себя весь удар. Заднего колеса нет, рама погнута, провода от тормозов вырваны. Я все это не починю. Плачу еще сильнее, снова себе так жалко становится. Когда упала, и то так себя жалко не было. Как-то привычно восприняла очередной жизненный удар. А вот пострадавший ни за что вел, да. Это я неудачница, наверное. И неудачу к своим вещам притягиваю. Я же вот только вчера купила, не уберегла. Как я теперь без велосипеда? Я куплю вам новый. Спокойно произнес мужчина. Ничего себе, какой щедрый. Это я прям удачно под колеса попала. Ну что вы, не нужно. Тем временем незнакомец фотографирует велосипед, а его остатки закидывает в большой и просторный багажник. Возвращается ко мне. «Давайте я вас все же отвезу в больницу». Оглядела себя, кинула взгляд на наручные часы мужчины. В принципе, еще даже успеваю на собеседование, если меня этот галантный, несостоявшийся убийца подбросит. Я, конечно, понимаю, что мне не выгорит это собеседование, но привычка и деловая этика диктуют, что я должна появиться. Не понравится мой вид — это уже другое. Фиг с ним, устроюсь в другой филиал. Возьму кредит, а там, может, и участок продастся. Возьму себе ипотечную студию, пристрою котят. Маленьких охотней берут, кошку себе сберу. Нет, спасибо, у меня дела, и я уже немного опаздываю на встречу. Вы не могли бы меня подвезти? Больше ничего не нужно. Конечно, подвезу. Мужчина подержал за руку, помог мне сесть на переднее сиденье, проследил, чтобы пристегнулась, и только после этого сам сел за руль. Заводит машину. Куда вам сейчас? Называю адрес, и мужчина на меня удивленно оборачивается, смотрит так, словно пытается что-то вспомнить, но не выходит, трогается с места. «Я думал, вы на велосипеде просто катаетесь, любуетесь окрестностями, но, оказывается, зачем-то едете в промзону». «Знаете это место?» «Да, бывал, я там работаю, но ваше лицо мне незнакомо». «О, надо же, я туда впервые еду. То есть вам тоже туда? Как вам местное руководство?» Мужчина странно улыбнулся. «Меня, в принципе, устраивает. А вы по какому вопросу? Если судить по вашему виду, на производство хотите устроиться?» Не тороплюсь отвечать. Молча открыла зеркальце над лобовым стеклом, оценила свою растрепанную гульку на голове, перепачканную мордаху, круги под глазами. Сами глаза красные, заплаканные. Отнюдь не офисная помятая одежда. Перегар к этому еще добавить. Перевела взгляд на идеально одетого мужчину. Что такому красавцу делать в филиале в таком костюме при такой машине и часах? После падения у меня, видимо, голова повредилась, раз я только сейчас догадалась. Обычно быстрее соображаю. «Демид Алексеевич?» Мужское выражение лица стало еще более удивленным. «Да, это я, вы...» «Понятно. Тогда поездка отменяется», — говорю мрачно. «Если я еще как-то могла себя привести в порядок в рабочем туалете, то теперь нет никакого смысла. Основные документы, карточка и вещи при мне в рюкзаке. Не в том домике же их было оставлять. Можно ехать в дом отдыха, зарядить телефон, передохнуть и в банк, наверное, за кредитом. Не удалась моя дачная жизнь. Но реально, если в первый же день ломается велосипед и собеседование провалено, это что-то да значит? Знак судьбы не иначе. И собеседование точно провалено. Он меня только в качестве станочницы рассматривает. Но после такого знакомства ни за что не возьмет». «До станции подкиньте». «Погодите. Может, объясните, в чем дело? Почему так резко передумали ехать?» «Демид Алексеевич», протягивая свою грязную ободранную ладонь. «Марианна Юрьевна, приятно познакомиться лично. У нас должна была сегодня состояться встреча». Громов даже машину остановил и съехал на обочину. Аккуратно пожал мне руку, вновь еще более внимательно оглядел. «Честно сказать, Марианна Юрьевна, прочитав вчера то резюме, что вы мне прислали, представлял вас несколько иначе». «Жизнь несла некоторые коррективы в мой вид». «Так что, до станции подбросите?» «Вы передумали со мной общаться, узнав, кто я? Это из-за того, что я вас бил?» Весело хмыкнула. «Нет, это из-за того, что я в курсе слухов о том, как вы придирчивы к своим работникам, а я сегодня точно не образец идеала». «А что все-таки вам помешало им быть, если вчера вы сами договорились о собеседовании?» «На самом деле было немало самых неожиданных факторов, о которых я хотела бы умолчать». «Ну что же, я вас сбил, так что предлагаю все-таки заехать на работу, пообщаться и попить. Что вы предпочитаете?» Смотрит идеал насмешливо. Вот точно на мой перегар намекает. «Вы, наверное, могли подумать, что я предпочитаю пить то, чем от меня, возможно, пахнет, но...» «В основном от вас пахнет тиной», — неожиданно для меня произнес Демид. «И это кажется странным». Нервно хмыкнула, надо же, а я все на перегар грешила. «И правда странно, я ведь в реке купалась, а не в пруду каком-то». «Теряюсь в множестве возникших вопросов. Разве сейчас сезон для купания? Вода должна быть холодной». «Говорят, закаливание полезно». «Ну все, теперь идеал окончательно, наверное, думает, что я того, с прибабахом. А может, и правда? Но раньше же я себя так не вела. Всегда была крайне разумная, предсказуема. Только в последние дни веду себя так, что сама точно не знаю, где окажусь завтра и что в этом завтра буду делать». Демид с минуту помолчал, а потом, больше ничего так и не спросив, завел машину, и мы поехали дальше. То ли на работу, то ли на станцию.